28. Поезд подошел к станции и остановился. Елена увидела табличку, на которой по-арабски и по-английски было написано «Асьют». Мысль о том, что они уже приехали, привела ее в ужас. Для нее было необычайным облегчением увидеть доброе, взволнованное лицо Вандама в поезде. На мгновение ее охватила эйфория. Ей показалось, что кошмар наконец-то закончился. Она наблюдала за его пантомимой с проверкой документов, ожидая, что он в любую секунду может вытащить пистолет и напасть на Вульфа. Постепенно она начала подозревать, что этого не произойдет. Ее поразило то жуткое холоднокровие, с которым Вандам отослал собственного сына обратно к Вульфу. Мужество Билли в данной ситуации вообще казалось невероятным. Когда она увидела, что Вандам стоит на платформе и, как ни в чем не бывало, машет им вслед, сердце у нее упало. Что за игру он затеял? Вне всякого сомнения, он по-прежнему надеется заполучить ключ к Ребекке. Наверняка у него уже имеется план, по которому он не только спасет ее и Билли, но и получит заветный ключ. Знать бы только, что это за план. К счастью, Билли такие мысли не отягощали. Теперь он знал, что его папа держит ситуацию под контролем, и уж, конечно, мальчику даже в голову не приходит, что планы его папы могут запросто провалиться. Билли заметно оживился, проявил интерес к пейзажу за окном и даже спросил у Вульфа, откуда у него такой нож. Элина завидовала его вере в силы Уильяма Вандама. Вульф также пребывал в прекрасном настроении. Инцидент с Билли напугал его. Он стал было с беспокойством и враждебностью присматриваться к Вандаму, но когда тот демонстративно сошел с поезда, явно расслабился. После этого его настроение колебалось между смертельной скукой и нервным возбуждением. Однако сейчас, по прибытии в Асьют, возбуждение взяло вверх. «За последние сутки в Вульфе произошла какая-то перемена», — думала Елена. Когда они только познакомились, он произвел на нее впечатление чрезвычайно уравновешенного человека. На его лице редко отражались эмоции, разве что иногда мелькало высокомерное выражение. Теперь он вел себя иначе. Постоянно ерзал, беспокойно оглядывался. Каждую минуту уголок его рта подергивался, как если бы он собирался вот-вот ухмыльнуться или состроить гримасу в ответ на собственные мысли. Уравновешенность, которая раньше была неотъемлемой частью его натуры, оказалась напускной. Елена предполагала, что причиной этому послужило затянувшееся противостояние с Вандамом. То, что задумывалось, как игра со смертью, неожиданно превратилось в смертельную битву. Любопытно, что Вульф, теоретически более жесткий из противников, постепенно терял самообладание, тогда как Вандам становился все хладнокровней. Елена понадеялась, что это его хладнокровие не перерастет в жестокость. Вульф встал и взял свой чемодан. Елена и Билли вышли вслед за ним на платформу. Этот город был больше по размеру и оживленнее, чем места предыдущих остановок. По вокзалу сновали люди. При выходе из вагона их чуть не затолкали обратно пассажиры, стремящиеся сесть в поезд. Алекс, пользуясь своим высоким ростом, высмотрел поверх голов выход и принялся пробираться к нему. Неожиданно к Вульфу подскочил грязный босой мальчишка в зеленой полосатой голове и, ухватившись за чемодан, потащил в сторону, восклицая: «Такси! Такси!» Вульф, разумеется, не отпускал свой чемодан, но и мальчишка оказался цепким. Наконец Вульф добродушно пожал плечами и позволил мальчику подвести себя к воротам. Они предъявили билеты и вышли на площадь. Было уже довольно поздно, но здесь, на юге, солнце по-прежнему припекало. Площадь окружали высокие здания, на одном из которых висела табличка «Гранд Отель». За пределами станции в ряд выстроились кебы с лошадьми. Елена осмотрелась, втайне надеясь увидеть взвод солдат, готовых арестовать Вульфа. Ничего подобного. «Автомобиль. Мне нужен автомобиль», — сказал Вульф мальчику. Поблизости стоял только одинокий старенький Моррис, притулившийся за повозками. Мальчик подвел их к нему. «Садись впереди», — велел Вульф Елене. Он дал мальчику монетку и сел сзади вместе с Билли. На водителе были солнечные очки и куфия. «Поезжай на юг, по направлению к монастырю», — сказал Вульф водителю по-арабски. «Окей», — отозвался водитель. У Елены замерло сердце. Она узнала голос и уставилась на водителя. Это был Вандам. Вандам отъезжал от станции, думая: пока все нормально, за исключением арабского. Ему почему-то не пришло в голову, что Вульф будет разговаривать с водителем такси по-арабски. Ван Дам знал язык весьма поверхностно, хотя мог отдавать и, соответственно, понимать некоторые приказания. Отвечать можно было односложно или хмыкать в ответ, или даже кидать пару слов по-английски, поскольку арабы, хоть чуть-чуть говорящие на этом языке, находили странное удовольствие в том, чтобы щеголять своими скудными познаниями, даже если европеец обращался к ним по-арабски. «Все будет нормально, если только Вульф не вздумает поболтать со мной о погоде или урожае», — успокаивал себя майор. Капитан Ньюман справился со всем, о чем просил Ван Дам, и сумел проявить удивительный такт и не задавать лишних вопросов. Он даже одолжил Ван Даму свой револьвер, шестизарядный «Энфилд», который теперь покоился у майора в кармане брюк под надетой сверху голубей. В ожидании поезда Ван Дам изучил карту Асьюта и прилегающих территорий, так что примерно представлял, как найти дорогу, ведущую из города на юг. Он поехал через базарную площадь, постоянно сигналя, на египетский манер, и рискованно втискиваясь между деревянными колесами повозок и бредущими по дороге овцами, которые в ужасе отпрыгивали в сторону, если их задевал бампер. По обеим сторонам проезжей части теснились магазины, кафе и мастерские. Немощеная дорога была покрыта слоем пыли, мусора и навоза. Взглянув в зеркало заднего вида, Ван Дам обнаружил, что четверо или пятеро ребятишек прицепились к бамперу его автомобиля. Вульф что-то сказал, но на этот раз Ван Дам не понял и сделал вид, что не слышит. Вульф повторил, и Ван Дам разобрал слово, обозначающее бензин. К тому же Вульф показывал пальцем на мастерскую, мимо которой они в тот момент проезжали. Майор дотронулся до мерки на приборной доске, которая указывала на полный бак. «Кифая», — сказал он, — «достаточно». Ответ Вульфа удовлетворил. Притворяясь, что поправляет зеркало, Ван Дам кинул взгляд на Билли. Интересно, узнал ли он отца? Билли пялился на его затылок с выражением неподдельного восторга. «Только ради бога, не выдай меня», — подумал Ван Дам. Они выехали из города и направились на юг по пустынной дороге. Слева от них тянулись поля с ирригационными каналами и с редкими деревьями у обочины. Справа стеной стояли гранитные скалы, припорошенные коричневым песком. Атмосфера, царившая в такси, действовала Ван Даму на нервы. Он кожей ощущал напряжение Елены, эйфорию Билли и нетерпение Вульфа. Ему с трудом удавалось держать себя в руках. Интересно, что чувствует Вульф? Ведь достаточно Алексу один раз как следует взглянуть на водителя, и он сразу поймет, что это тот же самый человек, что проверял бумаги в поезде. Ван Дам надеялся, Вульф слишком поглощен мыслями о запасном передатчике, чтобы отвлекаться на ерунду. «Рух Алеминак!» Ван Дам знал, что это означает «поверни направо». Впереди он увидел поворот, который упирался прямо в скалы. Но когда они подъехали поближе, оказалось, что дорога идет между холмами. Ван Дам был удивлен. Согласно карте Ньюмана, дальше по южной дороге располагалось еще несколько деревень и знаменитый монастырь. За этими же холмами не было ничего, кроме западной пустыни. Не закопал же Вульф передатчик в песке. Впрочем, ему лучше знать. Ван Даму хотелось думать, что планы Вульфа не сорвутся, поскольку это привело бы к крушению его собственных надежд. Дорога пошла вверх, старенький автомобиль ехал с трудом. Ван Дам несколько раз дергал рычаг переключения скоростей, пока, наконец, не преодолел подъем на второй передаче. Майор с тоской оглядел бесконечную пустыню. Тут бы не помешал джип. Интересно, им еще долго ехать? Хорошо бы вернуться в Асьют, прежде чем стемнеет. Опасаясь обнаружить плохое владение арабским, Ван Дам не решился задать Вульфу вопрос. Дорога превратилась в обычную колею. Ван Дам ехал по пустыне так быстро, как только мог, ожидая инструкции от Вульфа. Прямо перед ними солнце клонилось к горизонту. Через час они проехали мимо стада овец, пасущихся на маленьком участке земли, заросшем верблюжьими колючками. Их охраняли мужчина и мальчик. Вскоре они подъехали к пересечению дороги с пересохшим руслом реки. Ван Дам осторожно поехал вдоль берега. «Рух, Ашималак!» Ван Дам повернул налево и с удивлением увидел людей, палатки и животных, как будто они попали в тайное поселение. Еще через милю их глазам предстало объяснение. Источник. В сущности, источник представлял собой колодец с довольно примитивной конструкцией. Четверо или пятеро мужчин непрерывно поднимали на поверхность ведра с водой и заполняли ею канавы, расходящиеся от колодца в разные стороны. Вдоль канав толпились женщины и верблюды. Ван Дам подъехал ближе, и Вульф приказал ему остановиться. Майор затормозил. Обитатели пустыни не проявили к ним никакого любопытства, хотя автомобили они видели нечасто. «Наверное, их тяжелая жизнь не оставляет времени на то, чтобы интересоваться посторонними вещами», — подумал Ван Дам. Вульф заговорил по-арабски с одним из мужчин. Произошел короткий обмен репликами. Мужчина указал рукой куда-то вперед. «Духри!» — приказал Вульф Ван Дамму. Наконец они подъехали к большому лагерю, возле которого Вульф велел остановиться. Здесь стояло несколько шатров, в загоне блеяли овцы, паслись верблюды с путами на ногах, горели костры. Неожиданным быстрым движением Вульф дотянулся до руля, выключил зажигание и вытащил ключ. Не говоря ни слова, он вышел из машины. Исмаил сидел у костра и заваривал чай. Он поднял глаза на Алекса и сказал: «Мир тебе», таким обычным тоном, как будто Вульф всего лишь отлучился на пару минут в соседнюю палатку. «Да пребудут с тобой здоровье, милость Божья и благословение», — ответил Вульф по всей форме. «Как твое здоровье?» «Слава Господу нашему, я вполне здоров». Вульф сел на корточки и принял протянутую ему кружку. Он прихлебывал горячий, очень крепкий, очень сладкий чай и вспоминал о том, как этот напиток подкреплял его во время перехода через пустыню. Неужели с тех пор прошло всего несколько месяцев? После того, как Вульф выпил чай, Исмаил произнес: «Да благословит Господь пищу нашу и питье! Воистину!» Покончив с формальностями, Исмаил спросил: «В машине твои друзья?» «Они не друзья». Исмаил кивнул. Любопытством он не отличался. Несмотря на вежливые расспросы о здоровье, кочевники совсем не интересовались жизнью других людей. Они не умели проявлять интерес к тому, чего не понимали. «Мой чемодан все еще у тебя?» — спросил Вульф. «Да». «Исмаил скажет «да» вне зависимости от того, что стало с чемоданом», — подумал Ван Дам. «Арабы иначе не поступают». Исмаил продолжал сидеть на песке, не двигаясь с места. Он был не способен поторопиться. «Быстро» означало для него в течение нескольких дней, «немедленно» означало завтра. «Я должен вернуться в город сегодня же», — сказал Вульф. «Ты будешь спать в моем шатре?» «Увы, нет». «Тогда ты откушаешь с нами?» «И снова нет. Солнце уже низко, а мне нужно попасть в город до наступления темноты». Исмаил печально покачал головой, словно врач, имеющий дело с безнадежным больным. «Ты пришел за своим чемоданом?» «Да, пожалуйста. Принеси мне его, брат мой». Исмаил заговорил с мужчиной, стоящим рядом, который сказал что-то более молодому мужчине, и тот, в свою очередь, передал приказание мальчишке. Исмаил предложил Вульфу сигарету, которую тот принял лишь из вежливости. И где только они достают сигареты? Мальчик принес чемоданчик и положил его перед Исмаилом. Исмаил указал ему на Вульфа. Вульф взял чемодан и, открыв его, ощутил, как огромная тяжесть спала с плеч. Все было на месте. Во время длинного и утомительного путешествия на поезде его эйфория испарилась, но теперь она снова охватила его. Он всем нутром ощущал близость победы и пьянел от чувства собственной значимости. «Война будет выиграна! Им!» Он дрожащими руками опустил крышку чемодана. Исмаил, прищурившись, смотрел на него. «Она очень важна для тебя, эта коробка. Она важна для мира. Солнце всходит и садится. Иногда идет дождь. Мы живем, а потом умираем», — сказал Исмаил и пожал плечами. «Он никогда не поймет меня», — подумал Вульф. «Зато поймут другие». Он встал. «Благодарю тебя, кузен. Иди с миром. Да хранит тебя Господь». Вульф повернулся и зашагал к такси. Елена увидела, как Вульф возвращается с чемоданом в руках. «Он идет сюда», — предупредила она. «Что теперь?» «Он хочет вернуться в Осьют», — сказал Ван Дам, не глядя на нее. «Эти передатчики не работают от батареек. Их нужно включать в розетку. Он поедет туда, где есть электричество, значит, в Осьют». «Можно я пересяду вперед?» — спросил Билли. «Нет», — сказал Ван Дам тихо. «Уже недолго осталось». «Я боюсь его». «Я тоже». Елена содрогнулась. Вульф сел в машину. «В Осьют», — приказал он. Ван Дам протянул руку ладонью вверх. Вульф отдал ему ключи. Ван Дам завел машину и развернулся. Они проехали мимо источника и повернули на дорогу. Елена думала о чемоданчике, который Вульф держал на коленях. В нем лежат передатчик, Ребекка и ключ к коду. Как глупо, что все зависит от какой-то прямоугольной коробки. Ради нее ей приходится рисковать жизнью, а Ван Дам подвергает опасности собственного сына. Она чувствовала себя очень усталой. Солнце висело низко позади них, и даже очень маленькие предметы, камни, кусты и колючки травы отбрасывали несоразмерно длинные тени. Над холмами собирались вечерние облака. «Поезжай быстрее», — велел Вульф по-арабски, — «темнеет». Ван Дам понял и прибавил газу. Машина подпрыгивала и виляла на неровной дороге. Через пару минут Билли сказал: «Мне плохо». Елена повернулась, чтобы посмотреть на него. Лицо мальчика побледнело, он сидел, напряженно выпрямившись. «Поезжайте медленнее», — сказала она Ван Дамму и тут же повторила фразу по-арабски, как будто только что вспомнила, что водитель не говорит по-английски. Ван Дамм сбросил скорость, но Вульф велел: «Быстрее! Забудь о ребенке!» — прикрикнул он на Елену. Ван Дамм прибавил скорость. Елена снова посмотрела на Билли. Он был былее мела и, кажется, готов вот-вот разрыдаться. «Ублюдок!» — крикнула она в адрес Вульфа. «Остановите машину!» — попросил Билли. Вульф не обратил на это внимания, а Ван Дамм притворился, что не понимает. На дороге попалась глубокая впадина. Проскочив через нее на скорости, машина поднялась на несколько дюймов вверх и приземлилась, сильно ударившись о землю. «Папа, останови машину! Папа!» — закричал Билли. Ван Дамм ударил по тормозам. Елену швырнуло вперед, но она успела повернуть голову и взглянуть на Вульфа. Какую-то долю секунды он пребывал в шоке. Его глаза перебегали с Ван Дамма на Билли и обратно на Ван Дамма. Непонимание на его лице сменилось страхом. Елена поняла, что в эту секунду он связал сознание инцидент в поезде, мальчишку на станции и куфию, закрывающую лицо водителя. Машина занесло, пассажиров бросило вперед. Вульф обрел равновесие быстрее всех. Одним движением он обхватил Билли рукой и прижал мальчика к себе. Елена видела, что в его руке блеснул нож. Автомобиль остановился. Ван Дамм обернулся. В тот же момент его рука скользнула под голове и замерла там. Майор увидел нож, его лезвие находилось в дюйме от шеи Билли. От страха глаза мальчика округлились. На губах Вульфа играла сумасшедшая улыбка. «Проклятие!» — прорычал он. «Вы меня чуть не обманули!» Они молча смотрели на него. «Сними эту дурацкую тряпку!» — приказал Вульф. Майор снял куфию. «Дай-ка я угадаю!» — продолжал улыбаться Вульф. «Майор Ван Дамм!» Казалось, он получает удовольствие от этой сцены. «Как хорошо, что я прихватил с собой твоего сына для безопасности!» «Все кончено, Вульф», — сказал Ван Дамм. «Половина британской армии идет по твоему следу. Ты можешь сдаться мне живым, или пускай они прикончат тебя». «Чушь!» — спокойно возразил Вульф. «Ты бы не доверил военным поиске своего сына. Эти ковбои могут пристрелить, кого не надо. Я думаю, даже твое начальство не знает, где ты находишься». Елена поняла, что Вульф прав. Ее охватило отчаяние. Она не могла даже вообразить, что теперь сделает Вульф. Но Ван Даммом битва уже проиграна, совершенно точно. Она взглянула на майора и убедилась, что тот сражен. Вульф обратился к ней. «Под голубией на майоре Ван Дамме надеты армейские брюки. В одном из карманов, а может быть на поясе, ты найдешь пистолет. Забери его». Елена залезла Ван Дамму под голубею и вынула пистолет из кармана. Догадливость Вульфа ее поражала. Однако он не сможет забрать у нее пистолет, не отпустив Билли. А если он его отпустит хотя бы на мгновение, Ван Дамм обязательно что-нибудь предпримет. Но Вульф подумал и об этом. Не теряя присутствия духа, он спокойно и обстоятельно объяснил Елене, как вынуть из пистолета патроны, и приказал выбросить их в окно. Елена повиновалась. Вульф явно вздохнул с облегчением. Теперь, как и раньше, единственное оружие на поле боя находилось в его руках. «Вылезай из машины», — сказал он Ван Дамму. Ван Дамм не пошевелился. «Вылезай!» Неожиданным точным движением он уколол мочку уха мальчика. Появилась капля крови. Ван Дамм вышел из машины. «Садись за руль», — обратился Алекс к Елене. Елена перелезла на место водителя. Ван Дамм оставил дверцу машины открытой. «Закрой дверцу», — сказал Вульф. Она исполнила. Майор молча стоял рядом с машиной. «Поезжай!» — приказал Вульф. Мотор заглох. Елена поставила рычаг на нейтральную передачу и повернула ключ. Мотор лишь чихнул. Хоть бы она не завелась. Елена снова повернула ключ. Никакого эффекта. «Нажимай на педаль газа, когда поворачиваешь ключ!» — велел Вульф. Она сделала, как он говорил. Мотор завелся. «Поезжай!» Глядя в зеркало, она увидела, что Вульф убрал нож и освободил Билли. Позади машины, ярдах в 50 от них, черный силуэт Ван Дамма живописно выделялся на фоне заходящего солнца. Майор стоял неподвижно. «У него же нет воды», — сказала Елена. «Нет», — — радостно согласился Вульф. И тут Билли словно взбесился. «Вы не можете его бросить!» — закричал он. Елена повернулась, забыв о дороге. Билли набросился на Вульфа, как разъяренная дикая кошка. Он щипался, царапался, легался, выкрикивая какие-то бессвязные слова. Его лицо исказилось от гнева, все тело дергалось, как будто с ним случился припадок. Вульф, который до этой минуты сидел расслабившись, думая, что опасность миновала, был застигнут врасплох. На тесном сиденье рядом с извивающимся Билли он не мог как следует размахнуться и ударить мальчика, поэтому только пытался отпихнуть его подальше от себя. Пока Елена не смотрела на дорогу, машина свернула с пути, и теперь левое переднее колесо увязло в песке. Она попыталась вывернуть руль, но автомобиль словно обрел собственную волю. Она надавила тормоз, от этого машина пошла юзом. Елена слишком поздно заметила глубокую канаву на дороге. Машина с такой силой ударилась о препятствие, что Елену подбросила на сиденье. Ее нога конвульсивно выпрямилась и попала на педаль газа. Автомобиль дернулся вперед, и его начало заносить в другом направлении. Краем глаза Елена видела, что Билли и Вульф продолжают бороться, несмотря на то, что их швыряет из стороны в сторону. Машина съехала с дороги в мягкий песок. Елена ударилась лбом о руль и вдруг поняла, что все вокруг медленно переворачивается. Автомобиль словно воспарил в небеса. Ей казалось, что это будет продолжаться бесконечно. Падая на бок, она уцепилась одной рукой за руль, а другой за рычаг передач. Однако машина не перевернулась полностью, а замерла на одном боку, словно монета, вставшая ребром. Рычаг передач, за который цеплялась Елена, с треском отломился. Она сползла в сторону дверцы, снова ударившись головой. Наступила тишина. Елена встала на четвереньки, держа в руке сломанный рычаг, и посмотрела назад. Вульф и Билли лежали, не двигаясь. Вульф сверху. Под ее взглядом Вульф зашевелился. Она-то уже успела подумать, что он умер. Одно ее колено упиралось в дверцу, другое — в лобовое стекло. Справа от нее вертикально стояла крыша машины, слева было сиденье. Елена смотрела в промежуток между верхом сиденья и крышей и чувствовала себя дезориентированной и беспомощной. Тем временем Алекс, упираясь ногами в левую заднюю дверцу, всем телом навалился на пол и начал раскачивать машину. На третий раз машина накренилась и встала на все четыре колеса. У Елены закружилась голова. Она видела, как Вульф открыл дверцу, выбрался наружу и достал нож. К нему приближался Ван Дам. Елена не могла двинуться с места из-за головокружения. Она заметила, что Ван Дам пригнулся, готовясь к прыжку и подняв руки для защиты. Лицо у него было красное, и он тяжело дышал. Видимо, он бежал за машиной. Противники стали двигаться по кругу. Вульф прихрамывал. Позади них огромным оранжевым шаром зависло солнце. Ван Дам сделал было шаг вперед, но вдруг замер, как будто засомневался. Вульф же, в свою очередь, набросился на него с ножом, но, не рассчитав, что Ван Дам остановится, промахнулся. Майор ударил врага кулаком в лицо. Вульф отшатнулся, у него из носа хлынула кровь. Они опять стали кружить по песку, словно боксеры на ринге. Ван Дам снова рванулся вперед. На этот раз отступил Вульф, и удар майора не достиг цели. Блеснул нож. Елена видела, как лезвие прошло через брюки Ван Дамма. На его штанине стало медленно расползаться темное пятно. Вульф хотел довершить начатое, но Ван Дамм увернулся. Елена перевела взгляд на Билли. Мальчик неподвижно лежал на полу машины с закрытыми глазами. Елена кое-как перелезла на заднее сиденье и подняла ребенка с пола. Он не шевелился. Было непонятно, жив он или мертв. «Билли!» — позвала она. «О, Билли!» Снова, выглянув наружу, Елена увидела, как Ван Дамм упал на одно колено. Его левая рука безвольно повисло, плечо было в крови. Он поднял вверх правую руку, пытаясь защититься. Вульф наступал. Елена выскочила из машины, сжимая в руке сломанный рычаг от коробки передач, и, увязая в песке, кинулась к Вульфу. Тот нанес ударом ножом. Майору чудом удалось увернуться. Елена занесла рычаг высоко в воздух и со всей силы, на какую только была способна, опустила его на голову Вульфу. На секунду он замер. «О, Боже!» — выдохнула Елена и ударила его еще раз. Он рухнул на песок. Елена нанесла еще один удар. Затем выронила свое оружие и упала на колени возле Ван Дамма. «Отличная работа», — слабо улыбнулся он. «Ты можешь встать?» Он оперся на ее плечо и встал на ноги. «Все не так уж плохо. Дай я посмотрю. Потом. Для начала помоги мне с этим». Здоровой рукой он взял Вульфа за ногу и потащил его к машине. Елена помогала, приподняв поверженного шпиона за руку. Потащив его к машине, Ван Дамм прислонил безвольную руку Вульфа к крылу автомобиля ладонью вниз и наступил ногой ему на локоть. Раздался хруст костей. Елена побелела. «Чтобы он не причинил нам хлопот, когда придет в себя». Майор заглянул в машину и положил руку на грудь Билли. «Жив, слава богу!» Мальчик открыл глаза. «Все кончено», — сказал Ван Дам. Глаза Билли снова закрылись. Ван Дам сел за руль. «А где рычаг переключения скоростей?» «Сломался! Это им я ударила Вульфа!» Ван Дам повернул ключ, машина дернулась. «Она стоит на скорости!» Он выжал сцепление и снова повернул ключ. Мотор завелся. Майор слегка отпустил сцепление, машина пошла вперед. Он выключил зажигание. «Мы на ходу. Нам повезло». «А что делать с Вольфом?» «Положим его в багажник». Ван Дам снова взглянул на Билли. Мальчик уже окончательно пришел в себя. Глаза у него были широко открыты. «Как ты, малыш?» — спросил Ван Дам. «Мне очень жаль», — сказал Билли. «Но мне правда было плохо». Ван Дам посмотрел на Елену. «Придется тебе опять сесть за руль». В его глазах стояли слезы.